Дмитрий Ра. Гильдия злодеев. Том 6. Глава 1. Стою на самом краю высоченной стены, окружающей все аббатство и защищающей его тысячи лет. Говорят, никто еще не смог силой завоевать самую маленькую, но самую могущественную город-страну мира. Вроде как. Возможно, скоро это изменится. Городская стража по бокам смотрит на меня с опаской. То ли от того, что нормальные люди не свисают с края 50-метровых стен, то ли от того, что нормальные люди не свисают с края 50-метровых стен, то ли от того, что я, глава гильдии авантюристов, лично явился сегодня встретить волну неразумных тварей. Я долго думал, что движет этими монстрами, например, козлоногими. Мясной авангард наступления на аббатскую мясорубку. Они не сатиры, подобные тем, что живут в Гурумхупе, а скорее их далекие предки, застрявшие во времени где-то глубоко под землей. Там, где, как я понял, физика и здравый смысл дали дуба. Короче, у нас были неандертальцы, а у сатиров не сатирцы. Но здесь их называют козлоногими. Во-первых, потому что у них есть копыта, и они бекают. Во-вторых, потому что они козлы. Настоящие сатиры обижаются и давно покинули аббатство, отказавшись участвовать в убиении неосатирцев. Так вот, их мотивы — бегут нападать тысячами, умирают также тысячами. Как-то нелогично, да? А ведь иногда я слышу в их блеянии что-то членораздельное, типа «убить, рвать, какать». Значит, они не полные дауны, без отсутствия инстинктов самосохранения, и должны уже понять, что один городской страж, погибший в первую волну от страха и инфаркта, не стоит тысяч козлоногих, уже гниющих под стенами. «Не понимаю», — вздыхаю я, и ближайший страж в полных латах вздрагивает. «Простите, гранд-профессор». «Меня называют гранд-профессором». Хрень какая-то, аж уши краснеют. Но, оказывается, в Академии есть и такие. Почетные звания. Как среди студентов есть просто одаренные и гении, так и среди профессоров выделяют особых. Хотя я и правда профессор тонких наук. Обучаю Серафимов, но мы с Костей можем вломиться на любую лекцию и грамотно и научно разнести в пух и прах любого коллегу в его же направлении. Новоиспеченный директор Примус из кожи вон лезет, но ничего не может со мной поделать. Ведь он еще и лекции читает, и везде свою мудрость толкает, и пока что он единственный, кого мы с Костей грамотно не поставили на место. Он это понимает. Намеки тоже понимает. Про штаны хоть и помнит, но знает, я могу сделать намного хуже. Например, стать директором школы. Поэтому, скрежеща зубами, он меня не трогает. Так вот, я гранд-профессор. Считаюсь одним из лучших профессоров за многие годы. А студенты при виде меня кланяются и умоляют поделиться толикой мудрости. Костя выдает им самые элементарные вещи прошлой эпохи. Но для местных это как первый разведенный человеческой рукой огонь. Я долго не отвечаю стражу, и он уже явно расстроен. Но вот поворачиваю к нему голову. За эти полгода на моей голове прибавилось седины, хотя лицо не постарело. Лысый Эльдавир намекнул мне, что седые волосы — только начало, раз я начал использовать жизненную силу анклава для того, чтобы продлить свою жизнь. Почему они так хотят умереть? У них нет ни таранов, ни лестниц. Единственная стратегия — бодать стены, подыхать и по трупам своих же продвигаться чуть выше. Даже вшивые зомби так не делают. Они сразу пытаются залезть, а не сражаться с зачарованным камнем грубой силой. «Зомби, профессор?» «Утропии. «А, не ведаю, господин. Может, твари магические вот и не жалеют себя? Может, колдун какой их тысячами из иного мира призывает? Измором берет нас? Устанем мы от этого?» Над фантазиями стража смеются его коллеги. Но мне вот не смешно, потому что слова его очень похожи на правду, будто чья-то воля гонит козлоногих умирать. Сначала я думал, что это бессмысленно, но потом... Набеги происходили только на западную стену вот уже целых полгода. Наши попытки в первый день открывшегося разлома остановить волну успехом не увенчались. Тварей было тысячи, десятки тысяч. Тогда многие полегли, и мы еле успели свалить. «Не играй со временем», — очередной раз приходит в голову. Я уже перестал задумываться, откуда эта фраза у меня в башке. Нашептывает ли мне ее высшая сила или высшая шиза? Да уж, в первый цикл, когда разлом открылся, такого не было. Я тогда успел полежать в больничном крыле, отдохнуть, побеседовать со всеми. К разлому ходили разведчики и возвращались живыми. А сейчас... Из разлома хлынула армия. И, разумеется, мой план спасти аббатство — быть среди первых, кто завалит высшей магией проход или вообще затопит его, не увенчался успехом. Максимум мы смогли прикрыть отступление авантюристов и магов Академии. Потрепало их тогда знатно. Но если бы не моя гильдия злодеев, так легко они бы не отделались, и сейчас в аббатстве было бы намного меньше сильных защитников. Тоже слава. Хоть и не такая героическая, как мне хотелось. Итак, почему же все так хреново обернулось? Костя объяснил это тем, что время — штука тонкая, и многие хоть и не могут им управлять, как он, но четко его чувствуют. И не получает от этого никакого вредного отката. Он называет таких «каблуками времени». Тех, кто не понимает, что дар им дан лишь для того, чтобы быть врагом Кости. Например, пророки видят сны, а гадалки — не все шарлатанки. Им дан дар времени, чтобы помешать Кости делать, что вздумается. Так случилось и сейчас. Под землей был кто-то знающий, что мы изменили время, и разлом снова откроется. Потому на этот раз он подготовился и не дал нам стать героями. Сейчас мы скорее спасители трусов. Даже сильнейшие маги теряли дар речи и не могли использовать массовые заклинания при виде тысяч монстров — рогатых, копытных, скользких, волосатых, гавкающих, крякающих. Там, под землей. Мир еще более разнообразен, чем наш. Смотрю вниз. Сколько же там трупаков гниет? 5000? И вся эта гниль впитывается в землю. У монстров почему-то не хватает мозгов окружить или устроить блокаду маленького аббатства. Но сегодня первый раз, когда они пересекли восточный пик и напали с юга. Взялись с другой стороны. Там сейчас мои люди, в том числе Иона, Торн и Лия. К слову, за последние полгода очень изменившаяся. Как доложила разведка, сегодня мы будем биться на два фронта. Точнее, убивать на два фронта. Оглядываю вояк. Маги выпячивают грудки от пафоса, стоя в безопасности на стенах и убивая внизу козлоногих дурачков. Да уж... Трупов под западными стенами стало слишком много. Жизнь вблизи них уже превратилась в сущую борьбу с вонью, а вода в колодцах скоро перестанет быть пригодной для питья. Все попытки очистить землю от падали не увенчались успехом. Спустишься разгребать, провоцируешь новую волну врагов, огнем палишь, поднимается ядовитый смрад. Знатно тогда все аббатство просралось. Буквально. Нет, серьезно. Костя ржал, как ненормальный, когда взрослые мужики дрались за отхожую яму, но она им уже была не нужна. Итак, что я понял? Аббатство берут измором. У противника безграничный запас тварей. Периодически их тип меняется. То козлоногие, то огромные пауки, то сороконожки, то те самые кусачие сардельки. Благо, даже вшивый маг легко убивает их пачками. И вот уже полгода мы отбиваемся. Вроде бы без проблем, но бесконечно долго и почти каждый день. Моральный дух падает, вонь распространяется. Святое аббатство потихоньку превращается в проклятое аббатство. Коалиция высших рас этим пользуется. Строит подлянки, диверсии. Курумхуп резко перестал высылать своих представителей дружить с нами и больше оглядывается на эльфов. Списали со счета. Логично. Такими темпами... А эти чертовы эльфы, одаренные зверем, они все из коалиции высших рас. Покинули аббатство почти все их представители. Остались только дип-представители-шпионы. Месяц назад, стоя вот так же на стене, усиленным магией зрением, я увидел там, за горизонтом, отряд эльфов. Среди них была Эльвина. Она засекла, что я вижу их, и швырнула в меня контрплетение, весьма болезненное. Думал, глаз вытечет. Но аббатские маги света плюс способности анклава выручили. Однако с того дня левый глаз у меня покрыт легким бельмом. И если не поддерживать его магией, то вижу я им навскидку диоптрий так на -7. Как по-дурацки шутит Костя, писун уже приходится искать на ощупь. Ах да, еще я стал главой гильдии авантюристов, а по совместительству владельцем одного из лучших увеселительных заведений и магазина артефактов. А в подвале окопалась секретная гильдия зла и ужаса, гильдия злой Ли, Торна, Тины и тому подобных грешников. Всего-то за полгода такие результаты. А почему? Да все просто. Кто ты без анклава? Гений, мизантроп, миллионер, плейбой. Так, харе разговаривать сам с собой. Так вот, почему я стал один из самых влиятельных людей аббатства? Во-первых, переманил к себе авантюристов и даже не дал им сбежать отсюда на подработку к эльфам. Раньше авантюристам платили за артефакты и убийство монстров определенного класса, угрожающих миру. Но после разлома задание осталось одно — охранять стену от нашествия монстров. Награды становились все ниже и ниже. Ведь чего сложного со стены закидывать гадов? С этим и стража справится. Авантюристы стали искать другие занятия. Уходить из города. В ту же коалицию высших рас их приманивали разными плюшками, как только узнали о сложностях аббатства. Весьма недружественный шаг, что тут сказать. И пришел момент, когда показалось, что все. Кабздец. Волны монстров резко увеличились, будто почувствовав слабину. Ведь в аббатстве из сильных остались только верующие святые стражи да городское ополчение. Но тут снова появились мы, готовые и во всеоружии. Знаменитый гранд-профессор из Святой Академии Эфира стал еще более знаменитым, торжественно объявив о создании внутри аббатства целой гильдии по защите Святой Земли. Мало того, гильдия была тройного назначения. Наемническая, торговая и увеселительная. Это помогло разрядить обстановку, ведь многие подобные заведения закрылись. А еще сократились поставки сырья и продовольствия, несмотря на то, что аббатство отменило все въездные пошлины. Крысы, как говорится, с корабля. А вот профессор Римус Гален платит золотом за живых монстров для их изучения. Практически за любых. И у него всегда есть деньги, продовольствие, сырье, материалы для строительства. Чудотворец просто. Влиятельный и нужный. Поэтому вопросов никто не задавал. Даже инквизиция закрывала глаза, ведь я не завышал цены и не пользовался ситуацией. Инквизиторы, они такие, хитрозадые. Пока плохо, пользуются. А как будет хорошо... На костер, как конкурента, под предлогом того, что я черный маг или белая ведьма. Короче, спасибо орлу, на которого я наложил заклятие невидимости и ускорения, и анклаву. Отличный летучий склад, поставляющий все нужное со всех точек мира. Круговорот денег наладился, а главное, Я действительно платил авантюристам хорошие деньги за охоту на тварей. Чем тварь сильнее, тем больше награда. Авантюристы стали возвращаться, объединяться в группы, приближаться к разлому все ближе и ближе. Сильнейшие даже спускались на первый уровень, самый легкий. Я платил еще и за разведданные и понял, что разлом делится на полости. Как этажи. Можно спускаться и спускаться. Пока что одна из самых сильных групп дошла до второго уровня, но вернулась лишь половина. Зато с трофеем. Парализованным огромным спрутом утропием. За него, вкупе с премией, я заплатил 5000 золотых. Анклав принял эту жертву и добавил мне целых 930 лет жизненных сил, из которых 500 я сразу же прибавил к своим годам, а остальное потратил на поставки кондитерских изделий из коалиции высших рас. И да, никто не задал мне вопросов, откуда берутся эльфийские пирожные сроком годности в 2 дня и почему они продаются по относительно доступным ценам. Но этим я легко отбил те 5000 золотых. И да, я решил пойти по пути, пусть и не бессмертия, но длительной жизни. Как-то маловато мне 60-80 лет. Так что с этого момента я выгляжу на 30 и буду так выглядеть еще 500 лет. Если не случится чего-нибудь, или я не решу потратить эту жизненную силу на что-то еще. Стражи ерзают на месте, мотают головами. По моей коже проходят мурашки. Темное пятно позади меня материализуется в черноволосую девушку. «Докладывай!» Тина слегка кивает. Волосы у нее стали еще длиннее, но теперь она заплетает их в косу, на конце которой закреплен ядовитый кинжал. Орудует она своими волосами. Ого-го! Вступить с ней в ближний бой не рискну даже я, и даже под ускорением времени. К слову, Тина больше не маскируется под человека. Магией она восстановила себе длиннющие уши и ходит в короткой боевой юбке, не пряча шикарных, но мощных ножек, от вида которых розовеют щечки даже у евнухов-монахов. Теперь Тина не скрывает своего происхождения. Альвы — далекие чистокровные предки всех эльфов. Уверен, эльфы взбешены, что доказательства их ущербности свободно разгуливают посреди аббатства. Мало того, с гордостью заявляет, что является чистокровной, а все эльфы — лишь ее оглупевшие дети. 5 покушений, которые на нее устраивали, провалились с треском. Гильдия злодеев рвала гадов на мелкие кусочки, а короткие ушки отправляла в мешочки невидимым орлом к великому древу. Не очень умно, конечно, но у нас с Тиной контракт. Она моя. И сделает все, что я пожелаю, пока я против эльфов. За неделю было 1 покушение на Эйра Эдмунда Галлена, красавчик. Вот вроде бы такая темная и крутая, а до сих пор от своих паразитных слов не избавилась. И главное, ведь называет так только меня, хотя вполне справедливо. Опять эльфы? На этот раз люди, без опознавательных знаков. Кто и от кого, неизвестно. Тяжело было? — хмыкаю я, уже зная ответ. Вообще нет. Но немного удивили. Какое-то время думаю, покачиваясь на самом краю стены под охи стражей. Тогда отправь Зигфриду и Деграна на охрану отца. Они справятся. 2 эльфа-отступника. Авантюристы особого класса. Всегда работают только вдвоем и ни разу не запороли задания. Зигфрида так вообще в костяном списке сильнейших, правда, на последних местах. Как я понял, список у него внушительный. Имен 200 точно. Я не стал следовать плану отца, хотя его завещание храню. Я не пришел к нему в лице Армза, чтобы убить, нет. Да пошли они все. Видите ли, Галлены сотрудничают с Армзом и причастны к убийству всех и каждого, поэтому надо, чтобы Армз убил главу дома и отвел тем самым эти подозрения. Еще раз. Пошли они нахрен. Отец мне пригодится. На его место я занять не могу, да и не хочу. Теперь он мне верный союзник, а я его наследник, о чем папаша публично объявил. От этого перетряхнули все. Гранд-профессор, защитник аббатства, сильнейший в мире, тот самый пухляш. И это помогло. Со стороны аристократов-людей покушений на отца стало меньше на какое-то время. А вот со стороны эльфов увеличилось. А сегодня опять какие-то люди. Кто-то бесстрашный объявился, да еще и смог удивить Тиину. Хоть я и не хочу сейчас возглавлять какие-то дома, но и позволить себе потерять единственного человека, отвечающего за четверть страны, тоже нельзя. Придет время, и дом Галленов будет не защищаться, как сейчас, а атаковать. Когда я закончу с аббатством и еще парочкой незначительных дел. Зигфриду и Дегарана? Телохранителями? Даже спиной я чувствую, как Тиина морщит носик. Так хорошо я ее узнал за время, что мы вместе. Все верно? Обычно они на такое не соглашаются. Только сложно... Перебиваю. Скажи, что это моя личная просьба, и... Вздыхаю. Предложи 500 золотых в день. Поняла. Со спины ко мне в штаны лезет нежная альвийская ручка. Стражи ёрзают на месте, боясь смотреть на нас, а между ног у многих что-то застучало по металлу. «Сегодня все в силе?» «Если будешь послушной девочкой...» Я сжимаю зубы, ибо мне сжали кое-что другое. «Я всегда послушная, мой господин». Приятные ощущения пропадают. Обернувшись, вижу, что пропала и Тиина. Делаю шаг в пустоту. Стражи ахают, охают, но ментализм шестой ступени отрабатывает хорошо. Плавное падение — практически полет. Правда, мой любимый черный сапог застревает в чьем-то гниющем кишечнике. Сегодня в планах увеличить мое и без того возросшее влияние. Ависква, бывшая глава авантюристов, обещала присоединиться к моей гильдии злодеев, если я докажу, что достаточно силен, чтобы она мне подчинялась. Победы над серой гривой недостаточно, ведь когда-то и она победила его и встала на его место. Она сильная, чертовски сильная, несмотря на свою комическую внешность. Но часто притворяется слабой, и, насколько я знаю, из живых не осталось никого, кто знал, что она бывшая глава гильдии авантюристов. Так уж произошло, что Ависква каким-то образом организовала поход с 5 бойцами на задание, в том числе с инквизитором, связанным между гильдией и Святым Престолом. И вернулась с задания она одна. Очередной, так сказать, раз. И те бойцы как раз и знали, кто на самом деле был главой авантюристов. Видимо, пернатая посчитала, что на нее могут свалить ответственность за происходящее, поэтому улетела. Магия. Интересно, как там Ву? Сын Серой Гривы, которого я прибил. Любопытный он волчара, но на этот раз Ву ко мне не подошел. История не повторилась, а пошла по другому пути. Хотя я обучаю его как профессор. Зла он на меня не держит, не в волчьей манере это. Скорее наоборот, во взгляде его читается уважение. Но это я отвлекся. Сегодня я здесь именно из-за пернатой. Я готовился несколько дней в позе каракатицы и с закрытыми глазами добираясь до теней знаний кости. Готовил заклинания, как массовые, так и поддерживающие. Сегодня Ависква где-то тут. Она наблюдает. Предложила мне сдержать волну в одиночку, тогда она согласится быть моей подчиненной и служить верой и правдой целых 10 лет всего-то за 300 золотых в месяц. А врать пернатые не умеют. Топот ног где-то в отдалении мне знаком. Это козлоногие. Опять. Хотя нет, еще какой-то топот незнакомый. Редкий, но мощный, будто у Терекса. На этот раз их намного больше. Хмыкаю. Они знали, что сегодня я встречу их в одиночку. Ну а я вычислил крысу в своих рядах. 10 своим доверенным людям я назвал разные дни, когда выйду один против целой волны. И только один из них знает, что это будет сегодня. И вот, пожалуйста. Я давно подозревал, что разлом будто имеет разум, И все его, казалось бы, странные потуги объединены какой-то логикой. И что у этого разлома есть уши в стенах аббатства. Уверенно вышагиваю по трупам навстречу волне. Нельзя терять лицо перед своими подчиненными. Святыми стражами и Ависква способны принять любой облик. Такое умение мне бы пригодилось. Разлом знал, что отступить я не смогу. Потерять лицо в аббатстве очень легко. Особенно, когда ты по значимости приблизился чуть ли не к заднице его преосвященства. Наконец-то я замечаю их. Сначала просто черную надвигающуюся волну. Потом различаю морды, кривые, рогатые. Слышу блеяние, усиленный топот копыт и вой тех, кто наступил на мои магические ловушки. Всюду сверкают взрывы, разрывая козлов на куски сотнями. Но вот те, другие, чей шепот я слышал ранее, им плевать на мои ловушки. Твою ж мать. Вот тебе и сказки. Пора будить Костю. В его интересах мне помочь. Костя! Они ближе. Костя! Тут это... Появился реальный шанс сдохнуть. Вылезай давай. Одной сотни лет больше, одной меньше. Какая тебе разница, если меня сейчас порвут на ошметки? Именно так. Боюсь, что даже восьмой ступени не хватит, чтобы справиться с ними. Да уж. Не ожидал я, что крысой окажется именно она.